Глава 30. Артём. Отправляясь в Рис Тоши и несколькими другими воинами, Артём чувствовал, что Ган пытается избавиться от него, но предпочел держать подозрения при себе. В конце концов, озвучив их, он бы только показался князю смешным, а это не входило в его планы. К тому же втайне Артём был рад возможности выбраться из Агана. С Каей не удавалось провести больше пары часов в день. Рано или поздно она уставала и просила его уйти. В такие моменты Артём с изумлением замечал, что ей как будто неловко, словно она обещала ему что-то, но не сдержала обещания. Однажды, вскоре после этого, проходя под окном ее комнаты, он услышал тихий смех. Кая смеялась, и он торопливо прошел мимо, чтобы удержаться от яростного желания заглянуть в окно и узнать то, что и так было известно. В конце концов, скоро они должны были покинуть это место, продолжить путь, а значит, остаться как прежде вдвоем. Артём старался напоминать себе об этом каждый раз, когда в голову лезли ненужные мысли. И все же он не мог прогнать их. Всего за несколько дней до прибытия Вагана стена между ним и Каей начала таять, чтобы так быстро возникнуть вновь. «Ты в порядке, а?» Тоша подошел к нему по обыкновению, широко улыбаясь, с красным спелым помидором в руках. «Смотри-ка, что мне перепало! Угощайся!» В Ри живут в основном садовники, ну и те, кто их охраняет, конечно. Еще тут скот пасут, на границе с лесом. Мы сюда каждую неделю мотаемся. Артём принял помидор, рассеянно повертел в руках. «Спасибо. Здесь хорошо. А то...» Тоша гордо улыбнулся, будто все вокруг было делом его рук. «Видишь ту большую крышу? Там вечи собирают. Я помогал ее крыть, когда снегом проломило. Ну и зима была, да? На самом деле мы скоро собираемся домой, так что если тебе еще что-то интересно, спрашивай сейчас». «Да нет, пожалуй». Артём окинул взглядом Ри. Эта община была меньше Агана, но и здесь он заметил много чего интересного. Например, сложную систему полива растений и автоматические кормилки для скота. Таких Артём прежде не видел. Однако он все еще думал о Кае. «Я хотел бы поехать обратно. Надо зайти к Кае». «Скучаешь по своей подружке?» Выражение лица Тоши стало хитрым и понимающим. «Она ничего. У нее красивые волосы. Вы давно знакомы?» «С детства», — коротко отозвался Артём, почувствовав, как вспыхнули щеки. Ему было приятно, что Тоша принял их с Каей за пару. «Повезло», — Тоша мечтательно вздохнул. «У меня тоже была подружка». «И что с ней случилось?» — осторожно спросил Артём после непродолжительного молчания. «Нашла себе другого, постройнее меня», — сделанной бодростью сообщил Тоша. «Но ничего, я не унываю. У нас много симпатичных девчонок». «А... Ган?» Артём запнулся, но продолжил. Другой такой возможности могло не представиться. «У него кто-то есть?» Тоша опасливо огляделся по сторонам, а затем заговорил полушепотом, как будто поверяя Артёму величайший секрет. «У князя никого нет. С тех пор, как погибла Вета. Это 2 года назад было. Она с маленькой группой пришла к нам. Пару месяцев все было отлично. Кое-кто даже болтал, что быть ей княгиней. Но, увы, ее болотный хозяин забрал. Ган слова не сказал, собрал мужиков, выследил его и убил. Представляешь? Болотного хозяина. Пистолета не взял. Копьем убил, сам никого не подпустил. Принес голову Вагана. Мерзость. Щупальца торчат и полная пасть острющих зубов». Тоша поежился. «И что потом?» «А ничего. Почти 2 недели не выходил из дома. Народ начал бояться, что он тронулся. Но обошлось. Вышел Ган через 2 недель, как ни в чем не бывало. Про Вету не вспоминал, кажется, с тех пор ни разу. Такие дела». «Грустная история», — неловко выдавил Артём. Услышанное волей-неволей трогало, как одна из прочитанных в книгах историй. Он никогда не видел болотного хозяина живьем, но слышал об этих тварях, самых крупных и опасных водных созданиях из прорех. Покрытые щупальцами, огромные и стремительные, они вырезали целые общины, если люди, живущие недалеко от болот, оказывались слишком беспечны. Страшно было представить ярость человека, способного выйти с таким чудищем на битву, уцелеть и победить. Жаль девушку. А что же Саша? Просто она так говорила о нем, что я подумал...» Артем не договорил. Ему было неловко сплетничать, но болтливостью Тоши стоило воспользоваться. Тоша пожал плечами. «Никогда ее не видел. Мы с Ганом познакомились после того, как он распрощался с той группой, но... Сколько ей было лет? 12, а то и меньше. Короче, парень...» Тоша хмыкнул. «Сдается мне, она втрескалась в него и малость все преувеличила». Тоша развернулся, собираясь уходить, но Артем не мог не задать еще один вопрос. «Слушай, а вся эта история с князьями, ну, лордами, вечи и так далее, она началась после Веты, да? После того, как она погибла?» Тоша искренне задумался. «Ты знаешь, а пожалуй, что на всю катушку и вправду после. Я об этом раньше не задумывался как-то. Привык. То есть оно и раньше начиналось помалу, но, в общем, да. Например, то, что Гана князем называли. Сперва это шутка была, а не титул, а потом... Ган как-то раз даже бросился на парня, который не хотел к нему как надо обращаться. Хотя обычно он не такой. Последнее Тоша добавил поспешно, а потом мечтательно поглядел вдаль, словно глядя сквозь пасущуюся неподалеку корову и стену сарая. А Вета была красивая. Да, очень красивая. И добрая. Всякому бы такую подружку. Верно говорят, смерть забирает лучших. В конечном счете смерть забирает всех, сказал Артем, вспоминая дедушку Кая и собственных родителей. Ладно, ты говорил, надо лошадей навьючить. Я готов. Они вернулись в Агана вечером, когда зажглись первые звезды, похожие на далекие внимательные глаза, а постовые на смотровой вышке выставили масляные лампы. Агана выглядел уютно в полумраке. Света здесь было больше, чем в зеленом. Теплые оранжевые огни напоминали о первом доме, который Артем помнил. Доме, в котором он жил когда-то с любимыми и непростительно беспечными родителями. Ворота Агана закрылись за ними, всадники спешились и стали разгружать коней. С непривычки у Артема ломило спину и ныли мышцы ног. Прежде он никогда не проводил в седле столько времени, и теперь больше всего на свете ему хотелось лечь и уснуть, дать усталому телу заслуженный отдых. Но сначала зайти к Кае и рассказать Ари. Артем пошел к лазарету, но ему не пришлось туда заходить. Кая и Ган сидели недалеко от основной улицы на скамейке и негромко говорили, не глядя ни на Артема, ни на проходящих мимо огородников. Кая была без костыля, значит, не просто вышла на пару минут. У их ног лежали арбалеты и колчаны с короткими стрелами. И белый пес. Кая рассеянно почесывала пса за ухом, но не глядела на него. Пес, оскорбленный тем, что про него забыли, перевернулся на спину и просительно заворчал. В неярком свете звезд Артем разглядел, как Ган наклонился совсем близко к лицу Каи, белеющему в полутьме, и прошептал что-то прямо ей на ухо, почти касаясь губами рыжих пушистых волос, растрепавшихся, забранных не в привычную косу, а в свободный хвост, небрежно падающий на грудь. Кая рассмеялась, неожиданно звонко, неожиданно громко в вечерней тишине. Такого смеха Артем от нее раньше не слышал. Он развернулся и пошел прочь, тихо, чтобы она его не заметила.